чудовища, бесстрашная воительница и сломанные человечки. Путь до моста оказался долгим. Поме приходилось постоянно перепрыгивать или огибать камни и ветки, и Петр вновь посадил ее себе на плечо. Сам он ни разу не споткнулся, точно привык гулять на природе. Мальчик взбирался на холмы, сбегал с них и, поддавшись неясным опасениям, обходил островки деревьев. С маяка они виднелись темными кляксами, но вблизи Петр различал кривые стволы, клыки сучков и гримасы крон. Фантазия рисовала, как деревья оживали и тянули к нему скрюченные ветви. «Птиц опять нет», — поежился мальчик. «Ни щебета, ни чириканья, ни карканья. Лес их съел, что ли?» Он смутно помнил, что лес обычно наполнен голосами зверей и птиц, шорохами и скрипами, жизнью. Заметив, как Петр косился на деревья, Пома съехидничала. «Брось, они не опасны». «Откуда ты знаешь? Были бы опасны, уже б кинулись». Петр поперхнулся. «И не поспоришь». Впереди возник мост, старый и крепкий. Изучая мост в зрительную трубу с обзорной площадки маяка, мальчик счел его узким, но по нему могли пройти двое, взявшись за руки. Просмоленные доски были плотно подогнаны друг к другу, и над ними решетчатыми дугами изгибались грубые перила. Пома сползла по руке спутника вниз и с удовольствием попрыгала по ровному настилу. Ей надоело сидеть на плече. Мальчик дошел до середины моста и оперся на перила, смотря вниз. Река бурлила между пучков осоки и тащила к морю одинокие травинки и листья. Стремительный поток заворожил, и Петр не сразу уловил, что плеск воды изменился, угрожающе набухнув рокотом. «Осторожно!» — крикнула Пома. Отскочив, мальчик врезался лопатками в перила на противоположной стороне моста и испуганно уставился на вспенившуюся реку. С глубины поднялось и ухватилось за опоры ржавыми цепями-щупальцами жуткое существо. Его будто скрутили шурупами из всего мусора, какой только нашли в водоемах, и оживили колдовством. На квадратной голове щелкал клюв, две щербатые деревяшки с кусачими дисками пил. Мигали желтым лодочные фонари на дне алюминиевых чашек глаз. Два мельничных колеса спины топорщились погнутыми лопастями. Все детали покрывало травление водорослей, мерцавших зеленым. Лязг и грохот от чудовища заглушали даже бурление реки. Миг, и оно запрыгнуло на мост, окатив Петра с Помой брызгами. С мельничных колес полилась ржавая вода. Мальчик схватил куклу, задвинул ее себе за спину и попятился к берегу, судорожно шаря рукой в сумке. «Голодный ли монстр? Кинуть ему сухари, орехи?» Петр не знал, отвлечется чудовище на еду или предпочтет закусить неудачливыми путешественниками. «Может, развернуться и побежать?» Чудовище загремело цепями, оглушительно заклацало клювом и выпустило из спины членистые паучьи лапы. Длинные, тонкие, но из стальных трубок со скрипящими буграми шарниров на сгибах. «Что это?» «Не знаю», — пискнула Пома. Трубки приподняли уродливое тело. Двигаясь неровными, рваными шагами, чудовище начало теснить мальчика и куклу с моста. Петр нащупал в сумке сухари, кинул на настил, но оно не обратило на еду внимания и, походя, растерло ее цепями в кашицу. Лампы в чашках глаз замигали ярче и чаще. Пилы в клюве взвизгнули, а водоросли на корпусе зашевелились клубками раздраженных угрей. «Не сработало!» — невпопад брякнула кукла. «Сам вижу!» Чудовище подалось вперед, Петр отпрянул. «Прочь!» — выкрикнул звонкий голос. Сверкнул гарпун, сделанный из вязального крючка. Он рассек водоросли на спине чудовища, зацепился за лопасти и рванулся назад, раскурочив одно из мельничных колес. В стороны брызнули клочья тины. «Уходи! Прочь! Уходи!» — гнал чудовище голос. Оно повернуло куб головы, испуганно дернулось и резво сигануло в реку. Петр посмотрел на место, где только что стояло чудовище, поднял взгляд и увидел нежданную спасительницу. На противоположном конце моста, уперев древко гарпуна в доски, стояла кукла немногим выше Помы. Но если Пому сделали из джутовой ткани, бечевки и пуговиц, то спасительницу сотворили из даров моря. Веточки алых кораллов заменяли ей волосы, руки и ноги. Тело состояло из волнистых ракушек, сияющих подобно рыцарским доспехам. Мозаика мелкой-премелкой гальки служила лицом, а на фоне камешков смело блестели зеленые жемчужины глаз. «Вот вы какие!» — протянула морская кукла, подходя к Петру с Помой. «Кто ты?» Мальчик присел на корточки, чтобы быть со спасительницей наравне. «Ты нас выручила. Спасибо!» «Меня попросил бесшумный ветер», — она пожала плечами. «Сказал помочь мальчику и кукле на мосту. Я сразу помчалась. Тебя зовут Петр, верно?» «Он знает мое имя. Без понятия, откуда. Бесшумный ветер мудрый. Он давно на острове. Намного дольше всех, кого я знаю. Кстати, я Марина. А как зовут твою спутницу?» «Пома», — ответил за куклу мальчик. «Ее имя бесшумный ветер не называл?» «Нет», — Марина покачала головой. «Она ему не знакома». Пома оскорбленно хмыкнула. «Уйдем-ка от реки, пока чудовище лечит раны», — предложила Марина. Она развернулась и быстрым шагом двинулась от моста по исхоженной тропе. «Знаешь, тебя надо беречь. Люди на острове — редкость». Петр подхватил Пому на руки и поторопился за спасительницей. На песчаной тропинке между жесткими пучками травы виднелись маленькие следы. Здесь явно ходили такие же человечки, как Марина. Мальчик понял, что она вела их к деревне на пляже. Именно туда Петр с Помой и хотели попасть. Он попытался представить, как живут кукольные человечки. Занимаются собирательством или только удят рыбу? Устраивают ли экспедиции исследовать потаенные уголки острова? Мечтают о путешествиях? Хотят полететь к звездам? Скоро узнает. Петра охватило нетерпение. Невзирая на потерю памяти, мальчик не сомневался, что раньше не видел ничего подобного. Тропа спускалась к морю, и впереди замерцала вода. «Что это было за чудовище?» — спросил Петр. «Жуткое. Думал, решила нами подкрепиться». «Оно рыщет вокруг, но никого всерьез не трогает», — Марина оглянулась. «Просто пугает и не дает лезть в воду». «Ничего себе пугает», — подумалось Петру. «Или пугает только местных, а остальными не прочь и перекусить». «А что за бесшумный ветер?» «Сложно объяснить», — Марина замялась. «Почему-то его слышу лишь я. Он будто бы обо мне заботится». «Хм», — озадачился мальчик и вдруг заметил глубокую вмятину у Марины на пояснице. «Ого! Ты где так поломалась?» По перламутровому доспеху тянулась глубокая выщербина, залитая желтоватым рыбьим клеем. А посмотрев ниже, Петр увидел, что у морской куклы пострадала и правая нога. Паутинка трещин опутывала бедро, перетянутое в двух местах, посеревшей от времени пластырной лентой. «Тебя будто со всего маху кинули о стену!» «Ты про шрамы?» — Марина неохотно замедлила шаг. «Покалечилась по глупости, не обращай внимания». «Неужели кто-то побил?» — Петр кипел от негодования. «Как можно обидеть девочку, да еще и кукольную?» «Брось!» — вскинулась она. «Я сама кого хочешь побью. Сказала же, по глупости. Отстань. Даже если и побил, ты разве в драку за меня полезешь?» Мальчик насупился. «Он полезет, Марин», — ответила за него Пома. «Петя из воды меня вытащил. Рисковал жизнью. А мог бы только о своей шкуре, то есть курточке, и заботиться». «Рисковал жизнью?» — переспросила Марина. «Головкой ушибленной или жалостливый?» «Нельзя не помочь живому существу», — сердито буркнул Петр и остановился. «Кажется, мы пришли». Марина, Петр и Пома стояли на окраине деревни. Впереди лежали приземистые, почти игрушечные домики. Мальчик убрал руки в карманы куртки и прищурился. «Если маяк построили для великанов, то деревню возвели даже не для детей, для кукол. Наверное, постарались сами жители. Неказистые человечки, сделанные из всего, что выплевывали шторма. У корыта сидела старушка с зелеными волосами и в юбке из разлохмаченного каната. Вместо ног у нее серебрились рыболовные крючки. Деревянный человечек сушил крабов. В трещинах его рук и груди белела соль и чернела гнильца вечной сырости. Невзрачный мальчик в жилетке из рыбьей чешуи грелся на тусклом солнце, подставив лучам плоскую и гладкую ракушку с нарисованным лицом. Деревня казалась печальной. Идя вглубь, Петр оглядывался с грустным изумлением. 15 минут назад он совсем иначе представлял себе жизнь кукольных человечков. Зачесалась левая кожаная рука, и внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. «Как там, — сказала Марина, — люди на острове — редкость? Но если они тут все-таки появляются, то куда потом исчезают?» «Марин, почему все смурные?» — спросила Пома. «На нас никто не смотрит, хотя на новеньких обычно пялятся». «Им все равно», — отозвалась морская кукла. «Они разбиты снаружи и изнутри. Мои шрамы по сравнению с их — пустяки». «Тебя починили», — напомнил Петр. «Бесшумный ветер подсказал мне, как починиться». «Выходит, о местных совсем никто не заботится. И они сами друг дружке тоже не помогают», — не поверил мальчик. «Некоторые пытаются, больше по привычке. Другие нет, чревато проблемами. Удивишься, но мы не помним, кем были, прежде чем попали на остров. Никто из нас», — грустно закончила Марина. Петр переглянулся с Помой. Нехорошее предчувствие зажужжало в животе мальчика осой. Неужели его ждет судьба жителей деревни, а окожевевшая рука — начало жуткого превращения? Мальчик решил спросить морскую куклу прямо, что именно чревато проблемами, однако не успел. Из ближайшего дома выскочила соломенная девочка, подбежала к Марине и крепко ее обняла. «Привет, Нитка!» — прижала девочку к себе Марина и встревоженно спросила. «Где потеряла глаз?» С соломенного лица смотрел единственный пуговичный глаз с щербатым сколом. На месте второго торчали обрывки пряжи. Нитка коснулась их и неопределенно покачала головой. «Не знаешь? Ай-яй-яй! Где я тебе новую пуговицу отыщу, а?» — вздохнула Марина. «У нас есть пуговицы», — вмешался Петр. «Пома, не пожалеешь парочки? Пришью Нитке новые глаза». «Почему бы не дать?» — Пома бряцнула руками. «У меня их много!» Девочка застенчиво спряталась за Марину, но морская кукла приобняла ее за плечи и ободряюще подтолкнула вперед. Мальчик ссадил Пому на песок и полез в сумку за катушкой с иголкой. Он не сразу вспомнил, что на привале зашивал дыру в рукаве куртки и машинально убрал все в карман. Пома расплела узелок над жгутиками правой руки и сняла две пуговицы. Прижав укоротившуюся кисть к животу, кукла попросила. «Петь, помоги обратно пальцы сделать, иначе калекой останусь. Сейчас». Петр быстро завязал Поме кулак и занялся ниткой. Он усадил соломенную куклу на камень, отпорол ножом сломанный глаз и, ловко орудуя ниткой, пришил новые пуговицы. Медную с четырьмя дырочками и желтую стеклянную ромашку. Нитка терпеливо ждала, пока мальчик закончит. Но Петр не торопился. Он старался сделать работу качественно. К тому же от каждого прикосновения к нитке по обеим рукам и по живой, и по кожаной разливалось тепло. Мальчик будто делился с соломенной куклой своими силами. Марина смотрела на них и отвернулась. «Ты чего?» — удивилась Пома. «Я не предупредила его, а...» Петр затянул последний узелок. Нитка сразу завертела головой, желая поскорее увидеть знакомый берег новыми глазами. Она встала на камни, покрутилась на месте и смущенно клюнула Петра в щеку носом. Мальчик покраснел, а Нитка, счастливо размахивая руками, побежала по пляжу. Жители деревни оборачивались на нее и пристально смотрели вслед. Петр довольно улыбнулся. «Когда чинишь кого-нибудь, делишься собой», — угрюмый голос Марины потушил улыбку мальчика. Прости, что не сказала. Не подумала. Слишком обрадовалась, что дашь нитке глаза. Я не понимаю. Петр застыл. Покажи кисть. Марина задрала рукав его куртки. Уже помогал кому-то? Кто ремонтирует других, тот разрушается быстрее. А разрушаемся мы здесь все. Одни медленнее, другие — за считанные дни. Ясно тебе? Чревато проблемами, — протянул мальчик. Ты об этом говорила? Да, — недовольно подтвердила Марина. Не надо было разрешать тебе чинить нитку. Бесшумный ветер попросил вас встретить и беречь, а не растрачивать. Растрачивать? На других кукол? Мне сидеть сложа руки, пока им плохо? Петр несогласно помотал головой. Это не по-человечески. Бесшумный ветер точно не хотел, чтобы мы, наоборот, помогали. Проходить мимо. Знаешь, я недавно видел лицо над горизонтом. Злое, равнодушное. Не хочу быть, как оно. Лучше стать куклой снаружи, чем изнутри. Мальчик серьезно посмотрел Марине в глаза. «Что ты видел?» — приоткрыв рот, переспросила она. «Мы оба видели», — проворчала Пома. «Вчера, перед сном. Злобная морда из облаков, и буркала у нее. У-у-у! Багровые-прибагровые!» «Вы видели божество!» Зеленые жемчужины ярко вспыхнули на галечном лице. Оно каждый вечер смотрит на остров, но местные жители его почему-то не замечают. Я однажды попыталась до него доплыть. «Доплыть!» — воскликнул Петр, вспомнив, зачем они с Помой пересекли остров. «Марина, в деревне есть лодки?» «Зачем тебе?» — нахмурилась морская кукла. «Пома сказала, нам нельзя здесь оставаться», — перебила Пома. «Чувствую я. Всеми косичками и пуговицами чувствую. И еще чем-то там, внутри». «Может, ты чувствуешь, что мы должны отправиться к божеству?» — просиял Петр. «Ну, как Марина». «Тебя не пугает, что оно злобное?» — едко поинтересовалась кукла. «Просто хмурится. Порой по лицу не понять, что человек на самом деле думает. Вдруг оно вовсе неплохое, а просто было сильно расстроено», — предположил мальчик. «Послушай, божества же всемогущие. Попробуем с ним договориться. Оно наверняка знает, откуда мы. Глядишь, и память вернет. Еще расскажем ему, какие проблемы у человечков. Божества обычно заботятся о маленьких». «Вряд ли облачная морда хоть о ком-то заботится», — проворчала Пома, но Петр уперся, как барашек. «Марина, где твоя лодка?» Морская кукла продемонстрировала ему трещину на бедре, повернулась выщербиной на пояснице и сказала. «После крушения от лодки осталось меньше, чем от меня. Я построила ее с бесшумным ветром. Он объяснил мне, как ей управлять. Однако дорогу нам преградило чудовище. Море разбушевалось и вышвырнуло лодку на скалы. Нас точно не хотели отпускать с острова. Ни за что не хотели». «Других лодок нет?» — не сдавался мальчик. «Нет», — отрезала Марина. «Покажи обломки. Давай попробуем починить лодку и доплыть до божества вместе», — настаивал он. «Пожалуйста, Марина, ну Пома подергала Петра за штанину, обращая внимание на себя. Он оборвал фразу, и кукла указала в сторону домиков. Обернувшись, мальчик увидел собравшихся там человечков, которые подталкивали к нему нитку. Малышка застенчиво вышла вперед, задрала голову и выразительно оглянулась на жителей деревни. Присмотревшись, Петр понял, что все человечки так или иначе сломаны. Они просили его о помощи.